Глава 37. Шах и мат. Лариса Петровна достала из папки ворох документов. «Пока вы, Борис, думаете, я буду вам рассказывать, что у меня есть на вашу персону», — сказала она. «Начнем с последнего события. Нападение на супругу ночью и порча имущества». «Я на нее не нападала, пришел домой». Прилег отдохнуть, а ножка у кровати подломилась. «Я еще пострадал, головой ударился», — возразил Боря. «Угу, я вам верю», — ухмыльнулась женщина. «Дальше. Мошенничество с банковской картой». «Я уже все объяснил следователю», — ответил он. Она убрала вниз под стопку лист и достала следующий. «Мошенничество со страховой компанией», — прочитала она следующий документ. «С какой страховой компанией?» — возмутился Борис. «У вас была машина. Она сгорела. По предварительному следствию выяснилось, что виновата ваша полюбовница. Как вы думаете, захочет ли она выплачивать стоимость трех автомобилей одна?» «Но когда машина горела, я находился в больнице и в бессознательном состоянии», — ошарашенно посмотрел Боря на Ларису. «И что? Вы могли с ней договориться до трагических событий. Вы прекрасно знаете, как не любят страховые компании возмещать ущерб. Если я передам им наводку, то их юристы-акулы с удовольствием вцепятся в эту зацепку. А ваша супруга с радостью даст против вас показания, дабы снизить ущерб по выплатам». Борис вытаращил глаза и даже не знал, что ответить. Такого он точно не ожидал. Ну и на сладкое, так сказать, на десерт. Документы на домик, который был куплен в браке, а его отделка велась на материнский капитал. У нас государство очень рьяно следит, чтобы его граждане не вели всякие махинации с выделенными деньгами. Это раньше как-то можно было что-то где-то скрыть, а сейчас имеется специальный отдел, который проверяет целевое использование казенных средств. Или вы хотели всю вину свалить на супружницу? Тут у нас идет мошенничество и подделка документов. На данном этапе дело пока не заведено, но это вопрос времени. Пройдут все сроки по выделению долей детям и супруге, и я подам на вас в суд. Дело у вас будет шикарное. По трем статьям мошенничество. Я вот прямо в предвкушении. И да, доли все равно будут выделены, а вы окажетесь за решеткой. Мужчина громко сглотнул слюну. Вдруг он кинулся к Ларисе, выхватил у нее бумаги и начал их рвать. «Вот, вот тебе, ничего не докажешь, ничего!» — подбрасывал он бумажки вверх. «Да, рвать бумаги в век цифровых технологий — это верх идиотизма. К тому же я не хожу к таким гражданам, как вы, с оригиналами». «Полегчало?» — с усмешкой спросила Лариса. «Да», — сказал он и сел на кровать. «Я выделю детям доли. Там вроде я могу им любую часть выделить». «Нет», — помотала головой юрист. «Так как жилье это в их жизни второе, и вы подавали документы на улучшение жилищных условий, то доли идут по метражам, а не по деньгам. Не менее 12 метров на человека, но не меньше, чем было в прежнем жилье». «24 квадрата, а все остальное мое», — обрадовался Борис. «Нет, обязательно нужно выделить долю и жене». «Уже 36», — поморщился он. «Еще следует учесть, что оно совместно нажитое». Борис становился все мрачнее и мрачнее. «Получается, мой пирог покусали без меня», — усмехнулся он. «Вы изначально начали его печь из чужих продуктов», — парировала Лариса. «Ну так что, передаем дело в суд, и я подкидываю интересную мысль страховой? Или делаем доверенность и переписываем дом на вашу супругу с детьми?» «Весь дом?» — прорычал он. «Мне там даже ничего не останется?» «Как хотите. В ближайшие пару лет у вас может быть прекрасное жилье с видом на колючую проволоку и прекрасными соседями по койке». «Значит, дом за свободу», — усмехнулся Борис. «Выбирайте, ваше право». «Вот так Зойка! А с виду такая тихоня и нюня, адвокатишку себе наняла, обобрала меня до нитки, да еще посадить пытается». «Вы сами вырыли себе ямку в болоте, это все ваша инициатива, и да, прошу без оскорблений». «А если страховая все равно докопается до выплат?» «Я знаю, как помочь», — усмехнулась Лариса. «Давайте так. Зойка получает свой дом, а я — выплаты по страховой, и никаких уголовных дел. Если будут какие-то проблемы со страховкой, то вы мне поможете», — предложил он. «За отдельную плату?» — согласилась Лариса. «Само собой», — кивнул Борис. «Думаю, что Олюшка еще потреплет мне нервы. Доверенность вы делать будете?» «В коридоре ждет нотариус». «Вы все предусмотрели», — скривился он. «Я всегда прихожу с козырями», — улыбнулась Лариса Петровна. Она выглянула в коридор. «Ирина Васильевна, идемте, оформим все». В палату зашла высокая молодая женщина в очках в строгой оправе и посмотрела на болезного сверху вниз. «Ириша, как договаривались? Я пока выйду, мне звонок нужно важный сделать». «А за чей счет банкет?» — спросил Борис. «Вот за нотариуса ваша жена заплатит», — ответила Лариса и вышла в коридор. «Расщедрилась Зоенька», — язвительно заметил мужчина. Через 15 минут палату покинула Ирина Васильевна вместе с нужными документами. Лариса сидела на диванчике и с кем-то разговаривала по телефону. «Иришка, все прошло нормально?» — спросила она. «Да, клиент не сопротивлялся. Если понадоблюсь, то звони». «Денежку тебе сейчас Зоя скинет на карту». «Уже. Удачи ей и счастливой жизни. Лариса, ты все-таки сила. Побежала я, а то мне еще в несколько мест надо успеть. И тебе удачи, спасибо за помощь». Женщины попрощались, и Лариса вернулась назад в палату. Она собрала с пола рваные бумажки, пожелала всем скорейшего выздоровления. «Борис, только давайте без вот этого всего. Я не Зоя», — улыбнулась Лариса. «Я уже понял. Зойка меркантильная все же баба, как и все остальные. Ничего за так не сделаете». «Конечно, все мы такие, когда дело касается нашего имущества», — хохотнула женщина. «Не прощаюсь с вами». «Номер телефона мне свой оставьте», — попросил он. Лариса Петровна положила визитку на тумбу и вышла из палаты. «Вот и хорошо, вот и ладненько», — усмехнулась она.